Глава 20. Дамир. Я стоял посреди двора, тупо глядя в пустоту перед собой, и не в силах даже дышать ровно. Все, что только что случилось, казалось нереальным, невозможным, словно чьим-то чужим сном, из которого я никак не мог выбраться. Только что здесь была Ярослава. Совсем недавно я видел ее перед собой, такую тонкую, нежную, невероятно красивую в этом своем свадебном платье. Видел ее глаза, в которых впервые за долгое время мелькнула вера, доверие. К чертям, да просто жизнь. И вот теперь вместо всего этого остался лишь пустой сад и одинокий телефон в моих руках, чей холодный экран бесчувственно свидетельствовал о беде. Я чувствовал себя отвратительно беспомощным. Ненавижу это состояние. Я привык контролировать все — людей, ситуации, эмоции. Но теперь, впервые в жизни, я потерял контроль над тем, что важнее всего на свете. «Черт!» — прошипел я, вцепившись пальцами в волосы и нервно вздохнул. «Что делать-то теперь?» Дом был полон гостей. Родственники, друзья, коллеги, соседи — все ждали нас, ждали Ярославу. Улыбались, смеялись, и никто даже не подозревал, что только что случилось. Что я должен был им сказать? Что мою невесту украли прямо со свадьбы, а я даже не знаю, где ее искать? И тут словно осенило. Единственный человек, кто сейчас мог что-то сделать, сгладить ситуацию и отвлечь всех гостей, это была мама. Она всегда умела быть сильной, уверенной, властной, особенно когда нужно было защитить семью. Я резко развернулся и быстрым шагом направился в дом, находя мать в зале. Она говорила с гостями, улыбалась, казалась расслабленной и довольной. Увидев меня, мама вопросительно подняла бровь, явно почувствовав мое состояние. «Что-то случилось, сын?» Я молча посмотрел на нее несколько секунд, не в силах выдавить ни слова. Потом все же прошептал лишь одно слово. «Фахир». Лицо мамы мгновенно изменилось. В ее глазах появилось выражение жесткости, тревоги и решимости одновременно. Она молча кивнула и тихо сказала: «Я все сделаю. Иди». Я быстро поднялся на второй этаж, в свой кабинет, отправив короткие сообщения всем своим парням — Илье, Руслану, Громову, Стрельцову, Титову и Романову. Все они появились в кабинете почти одновременно, явно встревоженные и серьезные. Снизу доносились приглушенные голоса и суета, которые постепенно стихали, и вскоре дом погрузился в непривычную, пугающую тишину. Мать справилась идеально, как и всегда. «Что происходит, Дамир?» Первым нарушил тишину Романов, хмуро глядя на меня. Я смотрел на них, и внутри меня все сжималось в узел от злости и беспомощности. «Ярославу украли», — хрипло бросил я, глядя прямо на Илью. «Фахир. Увел ее прямо со свадьбы». Наступила тяжелая, звенящая тишина. Каждый молчал, обдумывая мои слова, и я видел, как лица парней постепенно меняются от шока и неверия до гнева. «Ты серьезно сейчас?» — прорычал Илья, шагнув ко мне. «Какого хрена, Дамир? Что у вас с этим уродом случилось такого, что он сначала делает странные намеки моей сестре? Потом ты впрягаешься за нее по полной программе, а теперь он просто приходит и крадет ее прямо со свадьбы? Что, мать твою, произошло между вами?» Я смотрел в его глаза, ощущая всю боль, весь страх, всю злость старшего брата, который сейчас не знает, где его сестра и жива ли она вообще. Мне нечего было ответить, точнее, я не мог сказать это коротко и быстро. Мне было тяжело вернуться в тот день даже мысленно. «Да, ты какой-то нервный последнее время», — осторожно начал Романов, но я резко перебил его. «Если у вас есть вопросы, то задавайте их прямо. Черт возьми, мы дружим уже гребаную тучу лет, а вы ходите вокруг да около». Громов смотрел на меня, не говоря ни слова. Но по его напряженному лицу было ясно, что он понимает, о чем идет речь. Возможно, даже лучше, чем остальные. Он ведь сам когда-то переживал нечто подобное. И сейчас в его глазах ясно читалось понимание и поддержка. «Открыто, мы с ним это никогда не обсуждали, но он был единственный, кто был рядом со мной в период моих самых лютых попоек, и когда уже сам не хозяин своему языку. Но стоило заметить, за все это время Гром ни разу не проговорился, и этот секрет остался секретом. И сейчас я должен был рассказать его всем, ибо если я этого не сделаю, то вырвать из лап Магометова Ярославу будет в разы сложнее. Мне банально нужна была помощь. Тишина в кабинете стала невыносимой, тяжелой, давящей. Я медленно опустился в кресло, откинулся на спинку и прикрыл глаза, собираясь с духом, а потом заговорил. «Ладно, расскажу вам все, как было. С самого начала».